как порой случается с подарками призраков и прочей нежити. Оглядевшись и присев на каменную балюстраду, рядом с набитой высохшей землей вазой для цветов в половину человеческого роста, он поставил топор возле ноги и негромко распорядился. «Огня!» Барута запустил руку в кошель на поясе, заскрежетало огниво, разгорелось пламя. Табунщик, встав рядом, держал факел так, чтобы шипящие капли расплавленной смолы не капали на короля. Сварог осторожно развернул сверток, достал пару листов бумаги, сложенных пополам. На одном был какой-то план, выполненный стойкой черной краской, заставлявшей сразу вспомнить о военных инженерах, довольно искусный чертеж по всем правилам топографии. Река, горы, лес, какие-то непонятные пометы, масштаб. Судя по ним, река не особенно широка, вардов 15. Скорее всего, мелкая речушка, чересчур извилистая для рукотворного канала. Таким значком сейчас обозначается отдельно стоящее здание. Наверняка и в прошлом он имел такое же значение. А это? Это? Никаких сомнений. Изображение классической пороховой сапы, вырытого саперами шурфа с заложенной в него взрывчаткой. Сварог видел подобные значки на картах, когда дело касалось штурма крепостей. Только здесь сапы были вырыты вплотную к берегам реки, числом 4, по 2 с каждой стороны. И название речушки проставлено — Гиуне. В жизни не слышал. Точно какая-то мелкая, где-то в захолустье, судя по диким горам и лесным дубравам. Он аккуратно сложил бумагу пополам, развернул вторую, моментально узнал почерк с характерным наклоном и знакомыми петлями у некоторых гласных. Он видел слишком много бумаг, написанных рукой Асверуса, чтобы ошибиться. «Моя королева, спешу сообщить, что все в порядке. Дела пока идут так хорошо, что боишься сглазить. Мины заложены. В замке устроили засаду мои люди. Хозяин, под давлением всех возможных в данной ситуации аргументов, готов к сотрудничеству. Я видел это своими глазами. Пустое гнездо, но отнюдь не брошенное. Зрелище, как ожидалось, поразительное. Надеюсь, когда в наших руках окажется рыбка, мы узрим еще более интересные вещи. Подожду хвалиться, едучи на рать. Но то, что уже сделано и прошло успешно, наполняет дерзкой надеждой на полную и окончательную победу. Гораздо ниже еще одна строчка, написанная в гораздо большей спешке, неразборчивее, размашистее. Фонари наставлены, ответный сигнал последовал. Верю в удачу. Подписи не было. Сварог аккуратно сложил этот лист по старым сгибам и спрятал добычу в накладной карман камзола. Теперь, когда все было позади, он ощущал невероятную слабость во всем теле и естественная реакция на все перипетии этого дня и этой ночи, на напряженное ожидание, на оправдавшиеся надежды. Ну, что же... Несмотря на недомолвки, довольно точные указания. Речка Гиуне. Наверняка сыщется на подробных картах. Благо, есть сильное подозрение, что протекает она именно в провинции Некеплон. Нет нужды гадать, что это была за рыбка, на которую с помощью заложенных по берегам мин охотился Асверус 125 лет назад. Есть одно единственное объяснение, наверняка. «Пойдемте, господа мои», — сказал он, тяжело поднимаясь, и, ни на кого не глядя, первым пустился в обратный путь, гораздо медленнее, чем шел сюда, тяжело ступая,